Линли снял с полки книгу, озаглавленную «Цветочек», и раскрыл ее. Оказалось, что в руках у него биография некой католической святой по имени Тереза. Она родилась во Франции, в семье, где уже было несколько дочерей, пошла в монастырь и умерла совсем юной, не принеся зиму в келье без отопления. Голос из автоответчика продолжал: «Прости за то, что погорячился. Позвони мне, ладно? Пожалуйста, мой мобильник при мне». За этим последовал телефонный номер с узнаваемым кодом вначале. «Записала», — сообщила Хеверс из кухни. «Это номер компании Cellnet», — сказал Линли, и выбрал следующую книгу. Тем временем зазвучала следующая запись. Сообщение оставила женщина. «Юджиния, это Лин. Моя дорогая, спасибо за звонок. Жаль, что меня не было дома. Как раз вышла прогуляться и подумать не могла, что... В общем, все в порядке, я почти справляюсь. Спасибо, что спросила. Если перезвонишь, расскажу подробнее, но, думаю, ты знаешь, что я сейчас чувствую». Линли увидел, что держит еще одну биографию, на этот раз святой по имени Клэр, одной из первых последовательниц святого Франциска Ассизского. Она раздала все свое имущество, основала монашеский орден, прожила жизнь в целомудрии и воздержании и умерла в бедности. Линли взял третий том. «Юджиния!» — раздался из кухни третий голос, на этот раз расстроенный, очевидно, знакомый Юджинии Дэвис. Потому что говоривший не стал представляться, а сразу продолжил: «Мне нужно поговорить с тобой». «Не мог не позвонить. Я знаю, что ты дома. Сними трубку». «Юджиния, черт возьми, немедленно сними трубку». Вздох. «Послушай, неужели ты и вправду думаешь, что меня радует эта ситуация?» «Да как я могу?» «Ответь, Юджиния». После молчания послышался еще один протяжный вздох. «Ну что ж, отлично. Значит, ты предлагаешь спустить историю в унитаз и жить дальше. Ладно, я сделаю так же». Сообщение закончилось щелчком. «Да, тут будет над чем поработать», — поделилась впечатлениями Барбара. «Когда все прослушаем, наберите 1-4-7-1 и молите, чтобы нам повезло». Третья книга описывала жизнь святой Терезы Авильской. Проглядев текст на задней обложке, Линли убедился в том, что библиотека подобрана в едином тематическом ключе. Монастырь, бедность, безжалостная смерть. Линли задумчиво нахмурился. В кухне заговорил еще один мужской голос. И снова без представления приступил прямо к делу. «Привет, дорогая. Еще спишь или уже куда-то ушла? Я звоню насчет сегодняшнего вечера. Во сколько? У меня есть бутылка кларета. Я прихвачу, если ты не возражаешь. Так скажи, я очень жду этой встречи, Юджини». «Все, конец», — сказала Хеверс. «Пальцы скрестили, инспектор?» «Метафорически», — ответил Линли, и Хеверс в кухне нажала 4 цифры, чтобы узнать, с какого номера был сделан последний звонок на домашний телефон Юджинии Дэвис. Линли просмотрел остальные книги. Все они оказались жизнеописаниями католических святых женщин. Недавно изданных книг среди них не было. Некоторые вышли почти 30 лет назад, а то и до войны. 11 томов чья-то юношеская рука подписала Юджиния Виктория Стейнс —